Ты любила его?» Она повернулась ко мне и посмотрела долгим взглядом. Я повторил вопрос. Она вздохнула и прижалась ко мне. «Я влюбилась». «Влюбилась?» «Он хотел подарить мне ребенка, и я влюбилась». «Так просто?» «Да. Только это совсем не просто, Роджер». Она, разумеется, была права. Это совсем непросто. «И ради этого ребенка ты решила пожертвовать всем? Даже мной?» «Да, даже тобой». «Даже если бы мне пришлось заплатить за это жизнью?» Она тихонько потерлась виском о мое плечо. «Нет, не настолько. Ты прекрасно знаешь, я считал, что он просто сможет уговорить тебя подписать рекомендацию». «Ты правда в это поверила, Диана?» Она не ответила. «Правда, Диана?» «Да, мне так казалось, по крайней мере. Можешь считать, что я хотела в это верить». «Настолько, что согласилась подложить резиновую капсулу с дормикумом мне на сиденье?» «Да». «В гараж ты спустилась, чтобы отвезти меня в то место, где он меня уговорит, правильно?» «Но мы же уже все с тобой обсудили, Роджер. Он сказал, что это наименее рискованный способ для всех. Мне, конечно же, следовало понять, что это безумие. И я, наверное, понимала это. Я не знаю, что еще тебе сказать». Мы лежали и думали каждый о своем и слушали тишину. Летом мы могли бы слушать дождь и ветер в листве деревьев нашего сада, но не теперь. Теперь все кроны стояли голые и безмолвные. Одна надежда — когда-нибудь снова придет весна. Может быть. «И долго ты была влюблена?» — спросил я. «Пока до меня не дошло, что я наделал. В ту ночь, когда ты не вернулся домой...» «Да». «Мне хотелось только одного — умереть». «Я не про него спрашиваю», — сказал я. «Я имел в виду в меня». Она тихонько рассмеялась. «Откуда же я знаю? Ничего пока еще не кончилось». Диана не лгала почти никогда. Не потому что не умела. Диана необыкновенно одаренная лгунья. Но потому что не давала себе такого труда. Красивым людям это ни к чему. Им незачем овладевать теми защитными механизмами, которые мы, прочие, развиваем в себе, чтобы было чем ответить, когда нас отталкивают и отвергают. Но когда женщины вроде Дианы все же решают солгать, то лгут смело и успешно. Не потому что они менее нравственны, чем мужчины, а потому что лучше владеют технической стороной этого дела. Именно поэтому я и отправился к ней тогда в последний вечер, потому что знал, она — превосходная кандидатура. Тогда, заперев за собой дверь, я постоял в холле, слушая ее шаги, потом поднялся по лестнице в гостиную. Я услышал, как шаги замерли, потом мобильник упал на журнальный столик, а затем шепот, затыхающийся от плача. «Роджер!» И тут слезы хлынули у нее из глаз. И я не пытался ее остановить, когда она бросилась мне на шею. «Слава богу, ты жив! Я пытался тебе дозвониться весь день вчера и сегодня. Где ты был?» И Диана не лгала. Она плакала, потому что решила, что потеряла меня. Потому что сама убрала меня и мою любовь прочь из своей жизни, как собаку, которую отправляют к ветеринару на усыпление. Нет, она не лгала. Я нутром чуял. Но я уже говорил, что неважно разбираюсь в людях, а Диана — необыкновенная лгунья. Так что, когда она ушла в ванную смыть слезы, я все-таки взял ее телефон, чтобы убедиться, что она набирала именно мой номер. На всякий случай. Когда она вернулась, я рассказал ей все. Абсолютно все. Где я был, кем я был и что произошло. О кражах картин, о ее телефоне под кроватью в квартире класса графа, о датчанке Лотте, поймавшей меня на удочку, о разговоре с графом в больнице. после которого я понял, что он знает Лотте, что именно она его ближайший союзник, что гель с передатчиками втерла мне в волосы не Диана, а кореглазая бледная девушка с волшебными пальцами, переводчица, говорившая по-испански и предпочитавшая чужие истории своей собственной. Что гель был у меня в волосах еще с вечера, еще прежде, чем я обнаружил Чики Рюда в машине. Диана молча смотрела на меня во все глаза. «Граф сказал мне в больнице, что я уговорил тебя сделать аборт, потому что у ребенка был синдром Дауна». «Дауна?» — Диана впервые за много минут нарушила молчание. «Откуда он это взял? Я не говорила». «Знаю. Это я придумал, когда рассказывал Лотте про тот аборт. Она сказала, что родители уговорили ее сделать аборт, когда она была подростком. Ну, я и сочинил это насчет Дауна, чтобы лучше выглядеть в ее глазах». «И она... она...» «Да», — сказал я. «Она единственная, кто мог рассказать это классу графу». Я подождал. Дал ей время осмыслить мои слова. А потом рассказал Диане, что должно произойти дальше. Она испуганно взглянула на меня, крикнула: «Я не могу этого сделать, Роджер!» «Разве?» — сказал я. «Ты сможешь, и ты-то сделаешь», — сказал новый Роджер Браун. «Но...» «Он лгал тебе, Диана. Он не способен зачать ребенка. Он стерилен.